Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – дети и лекарства. Необходимость лечения ребенка лекарствами вызывает у здравомыслящих родителей множество вопросов. Вот ответы на эти вопросы мы и попробуем дать сегодня. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – дети и лекарства. Ну, иметь ребенка и не иметь лекарств практически невозможно. Часто вам приходилось кормить детей лекарствами, Луиза Васильевна? Ну, вообще-то, конечно, приходилось. Ну, тогда давайте узнаем, что по этому поводу скажут наши эксперты. Для детских – детское лекарство, а для взрослых – взрослые. Ну, вот обычные и стариковые. Ну, я там мало покупаю не кислые, не сладкие, не кислые и не дурацкие. Такие лекарства, они вот так, в кружочек или в пачку. И еще можно кушать вот такие таблеточки. Они вот сначала так идут, а потом так, а потом вот так, а потом вот так, а потом вот так, а потом так, а потом вот так соединяются. Взрослые лекарства нельзя детям пить взрослые лекарства. Папа мне дает свои лекарства, потому что я болею соплями. Если мы будем пить сами, то перепутаем, какое надо глотать, которое надо сосать, которое надо пить, то мы глотнем, которое надо сосать, а которое надо глотать, мы будем сосать, а которое будем пить, то будем вообще глотнем. Мама, мне плохо стало. То уже, то я сама к лекарствам не лезу. Я сначала посмотрю, какие лекарства. Ага, тут и взрослые маленькие. Лучше маму позову. В общем, неудивительно, что тема лечения детей лекарствами – это самая часто обсуждаемая тема на приеме у детского доктора. К вам приходила Даша Трегубова. Давайте посмотрим. Нашего эфирного времени, к сожалению, не хватит, чтобы рассказать о том, как наша героиня покоряла Килиманджаро, как завоевала уважение мужчин-байкеров безошибочно, научившись по силе удара отличать комаров от мух и жуков, как, работая над сценарием комедийного сериала, до последней минуты, уже попав в родильный зал, продолжала вносить в него правки, отсылая смски за автором. Но, надеемся, не менее интересным окажется наш рассказ о том, как ведущая, сценарист и режиссер Дарья Трегубова со своей мамой Ириной Васильевной, делающей первые шаги дочкой Полиной, пришла поговорить о детских лекарствах доктору Комаровскому. У меня, честно говоря, вот что касается Полины, в принципе, наверное, повезло. Ребенок не очень болеет, можно сказать, что почти вообще не болеет. Поэтому у нас пока в ее год и два с лекарствами не очень обширная история. Но я знаю, что мой метод, наверное, соответствует тому, что я, кстати, читала и в ваших же тоже книгах. Я читала и считаю, что нужно минимизировать лекарства любые при разговоре о ребенке. Вне всякого сомнения, главный закон использования лекарств звучит так. Любое лекарственное средство, если не показано, то противопоказано. Точно. Вот точка. Вот если вы берете, например, да, любое лекарственное средство и читаете, в любом лекарственном средстве есть инструкция, где написано «показание к применению». Да? И попробуйте, например, в лекарстве, в антибиотике под названием ампицилин найти показание грипп. Не найдете? Как такое, странно, да? Почему странно? Грипп – это же вирусная инфекция. Да. Ампицилин на вирусы не действует, он действует на бактерии. Но когда в нашей стране была эпидемия гриппа, то по приказу Минздрава в каждой аптеке должен был что быть? Ампицилин. Поэтому я к чему все это рассказываю? К тому, что, конечно же, эта идеология мне близка. Но у меня политика с лекарствами пока что, вот на сегодняшний день, выведена вообще такая история. Я как раз мама скорее бездействующая, чем действующая. Естественно, мы не говорим о тех случаях, когда у ребенка, например, там как-то сильно поднялась температура, или вот совершенно очевидно что-то такое. Если вдруг мы замечаем какие-то легкие отклонения, чуть-чуть сопли, чуть-чуть. Я, честно говоря, стараюсь вообще ничего не делать, ожидая, что само пройдет. Я не знаю, это правильно или нет, но у меня сложилась такая схема, что вот как раз к разговору об иммунитете. Для того, чтобы этот иммунитет как-то появился и окреп, ему же нужно дать возможность это сделать. То есть иммунитет у растущего организма должен сам справиться с какими-то хотя бы минимальными... без всякого сомнения. Да, тут, знаешь, Дашенька, на самом деле, вот на что я бы хотел обратить внимание. Очень часто есть в мире, в мировой медицине, в цивилизованной, есть такая формулировка, она мне чрезвычайно нравится. Политика активного невмешательства. Вот это наше. Сочетание фразы «активное невмешательство», оно как бы для нас не всегда понятно. Мы должны быть рядом. И главное, моя задача как врача, вот если мы говорим на одном языке, не сказать при каждом малейшем недомогании «обращайтесь к врачу». Это нереализуемо. Мы должны научить родителей тем симптомам, при которых активное невмешательство мамы должно быть заменено, возможно, активным невмешательством, но уже врача. Когда ребенок пришел со школы или с детского сада, и у него побежали сопли, да? Мы не хотим, чтобы мама засовывала в этого ребенка лекарства. Мы говорим, мать, у твоего ребенка острая респираторная вирусная инфекция, да? И ты должна наблюдать, поить, не спихать еду, тепло одеть, проветрить комнату, промыть носик. Это ты знаешь, это как азбука, да? А теперь мы после этого не говорим, выпей таблетку, чтобы не было осложнений. Ты знаешь уже, что как раз, чтобы не было осложнений, это и есть не таблетка, а это и есть вот это. Одеть, увлажнить, проветрить, напоить, не запихать еду. Это главное, и вовремя промыть нос. А теперь я тебе говорю симптомы, когда ты прибежишь ко мне. Если на четвертый день болезни нет снижения температуры, если на шестой день нет нормализации температуры, если стало хуже после улучшения, понятно? Если у нас температура упала, а потом поднялась опять, то только врач может ответить на вопрос, это новая ОРЗ или это осложнение того. И тут все, тут уже твое активное невмешательство закончилось, подключается мое, да? Ну я вам честно скажу, вот вы еще раз укрепили меня в мысли о том, что самая лучшая политика, это называется без истерик. Вот конечно. Когда мама держит себя в руках, понятно, мы сейчас говорим о детках, которые, ну, в общем и в целом здоровы, когда у детей вот просто хороший себе есть ребенок, и если у него текут сопли, горло, где-то он там может быть чуть-чуть сонненький, вот самое главное, это, конечно, без истерик, и я это все время пытаюсь доносить до своих родных. Вот у мамы, у бабушки, это уже вызывает определенные... Ну, я согласна, бабушки, конечно, более перепуганные, может быть. Тут проблема, понимаешь, в чем? Смотри. Я тебе уверяю, что если ты адекватный, здравомыслящий человек, и тебе дали, даже бабушка даст поездить на своей машине, Не дам. Я допустил, то ты, взяв на несколько дней бабушкину машину, будешь ездить аккуратнее, парковаться аккуратнее, чем на своей. Угу. Потому что если ты, не дай бог, что-то сделаешь, поэтому, понимаешь, всегда... Очень трудно взять ответственность за близкое, но не свое. Вот я пытаюсь тебе... Ох, это классная мысль. Понятно, да? Но при всем том, Даша, когда воспитывалась, она была достаточно болезненной девочкой. Никогда ни одного антибиотика она не получила. Ни одного. Понимаете? Да, это было... ну, как бы вот я тоже попытаюсь подключиться и сказать, почему сейчас люди хотят таблеток. Потому что люди... Убыстряется темп, люди не хотят заниматься, варить отвары, делать примочки, делать ингаляции. И ждать 5 дней, да? Понимаете? Наблюдать. Это все долгая история. Понимаете, в чем-то беда, что есть процессы. Ну, давайте так. Мы ударились ногой, ушиб, да? Он пройдет за 3 недели, но оно будет 3 недели болеть, да? Да. А нам надо пойти там на работу или просто двигаться, да? Ребенку постельный режим вы не можете обеспечить. И мы используем лекарства, чтобы ускорить процесс, мажем вот мазью особой ножку, чтобы уменьшить воспалительный процесс. Это нормальная ситуация. Но парадокс-то заключается в том, что когда вы говорите там вот сопли и нам некогда ждать, и люди хотят помочь лекарствам, то в этом и состоит главное заблуждение. У лекарства нету таких свойств. Есть законы биологии. Вот законы, которые нельзя через них перескочить через эти законы. Если вам в организм попал вирус, то есть система иммунитета, которая начинает борьбу с этим вирусом. И организм распознает вирус, и организм начинает вырабатывать антитела, которые нейтрализуют вирус. А еще есть такой белок, который называется интерферон, и он тоже борется с вирусом. Вы можете быть математиком, гуманитарием, вы можете быть афроукраинцем, вы можете быть бледнолицым украинцем, это не важно. Но каким бы вы ни были человеком, и где бы вы ни жили, пик образования интерферона будет на третий день болезни. И не раньше. Поэтому на четвертый должно произойти улучшение. То Понятно? Есть работает вот эта старая поговорка. Если насморк лечить, он проходит за 7 дней, а если не лечить, то за почему? Неделю. А потому что на пятый день болезни, на пятый, количество антител в крови достигнет максимума. И поэтому, когда будет пик интерферона на третий день, то на четвертый день должно наступить улучшение. А после пятого дня не должно быть высокой температуры. Есть основы медицинской науки, биологии. Это природа. Да, это природа. Поэтому, когда вы говорите, люди не хотят ждать 4 дня, люди хотят, чтобы интерферон весь и сразу, и на второй, понятно, да? Они то выйдут, они да? не могут этого сделать никакими лекарствами, понимаете? Никакими. Потому что боженька, эволюция, природа захотели сделать так, чтобы пик интерферона был на третий день. Потому что это очень надо. Потому что интерферон, он никого не убивает. Нет, это белок, который объявляет мобилизацию клеток. Он бегает, условно говоря, по клеткам, говорит, ребята, подъем, идут враги. И чем больше врагов, тем активнее этот тот самый интерферон. Бичевой колокол. Да, ну фактически, да, вот совершенно. Наверное, интерферон это тот, который орет, ребята, пожар, он предупреждает. Евгений Олегович, чем отличается, какая разница между детскими лекарствами и взрослыми, дозой, составом? Ну, конечно, первое, чем отличаются, это дозой. Понятно, что доза лекарства для ребенка меньше дозы взрослого, хотя тут очень часто есть такое народное заблуждение, дескать, Петя меньше бабушки в 3 раза, значит, надо дать Пете 1/3 бабушкиной дозы. Это на самом деле неправильно, это заблуждение. Кроме этого, есть на самом деле в медицине, в фармакологии такое понятие «лекарственная форма». Вот. Люди часто слышат это, но не совсем понимают, что это значит, чтобы лекарственная форма. То есть есть некое фармакологическое вещество. Его надо засунуть в человеческий организм. И надо сделать, чтобы это засовывание было удобным, доступным, понятным, эффективным. И вот фармакологическому веществу придают определенную лекарственную форму. Делают из него или таблетку, или сироп, или капельки, или раствор, или порошок для инъекции. Вот это есть лекарственная форма. Неудивительно, что засовывание лекарств во взрослых и в детей, ну, немножко по-разному происходит. И поэтому во всем мире стремятся к тому, чтобы для детей использовались только детские лекарственные формы. И политика Всемирной организации здравоохранения именно такая. Правительство стран должно всячески поощрять тех, кто производит и реализует именно детские лекарственные формы. И девиз «Детям детские лекарства». Если вы вынуждены давать детям взрослые лекарства, а врачи вынуждены говорить «купите и дайте пол таблетки», это признак того, что мы живем в стране, где до цивилизованного лечения детей еще далеко. Тем не менее, уверен, что по поводу цивилизованного лечения у вас есть еще множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. А скажите, детские спреи для носа, безопасны ли они? Не могут ли вызвать отит? Как раз детские спреи для носа тем и отличаются от взрослых, что в процессе пшиканья давление намного меньше, чем во взрослом. Как раз вот именно использование взрослых спреев чаще приводит к отиту, потому что создается избыточное давление, и часть слизи из носоглотки может попасть под давлением в слуховую трубу. Еще одна особенность детских спреев для носа. Как правило, в них концентрация активного вещества меньше, чем во взрослых спреях. То есть в одном случае концентрация может быть 0,1%, это для взрослых. А 0,05% это для детей. Обращать на это внимание обязательно. Поэтому, когда назначаются просто капли в нос, под таким-то названием, а вы приходите в аптеку и выясняется, что есть разные проценты, а вам об этом доктор не сказал, то это принципиальная ошибка. Это вы должны знать. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, если есть подозрение, что ребенок отравился лекарствами, признаки этого и что же делать в таком случае? Вы знаете, как правило, признаков конкретных нет. Я фиксирую внимание. Девочки, это очень важная тема, на самом деле, отравление лекарствами. Потому что абсолютное большинство лекарств, которыми лечатся дети, не дают немедленных симптомов. Понимаете? Например, самое популярное детское лекарство, которое есть в каждом доме, это сироп парацетамола. И это, кстати, лекарство лидер по отравлениям. Симптомы могут появиться, ну, через 12 часов, через 24 часа. Поэтому я фиксирую внимание, как правило, вы не увидите ребенка, который лежит без сознания, съев какие-то таблетки. Это может случиться, если он утащит, допустим, бабушки на лекарство от гипертонической болезни, да? Это возможно, но чаще всего вообще отравление лекарствами возможно в трех вариантах. Первое, когда детеныш стащил что-то вкусное и съел. Второе, это, кстати, не реже бывает, когда родители что-то перепутали, а чаще всего родители путают миллиграммы и миллилитры. Это очень актуальная тема. То есть вместо 5 миллиграмм дают 5 миллилитров. Ну и, естественно, в подростковом возрасте достаточно частая проблема, к сожалению, это попытка самоубийства. То есть вот три главных причины. Главное, что вы должны знать. Вы не можете никогда быть точно уверены в том, что ничего не будет потом. Понимаете? То есть если факт имеет место, если вы не можете найти таблетку, если вы вдруг видите пустой флакон, то вы должны обращаться за медицинской помощью всегда. То есть отравление лекарствами всегда повод срочно вызывать скорую помощь, нести в больницу. Что вы можете сделать немедленно? Немедленно. То есть если вы не знаете, сколько времени прошло, или вы точно знаете, что прошло до 30 минут, то вы обязаны постараться немедленно вызвать у ребенка рвоту. Либо два пальца в рот и надавили на корень языка, либо ложкой. Это первое. Если прошло больше 30 минут, рвоту вызывать бессмысленно. И второе, что вы должны сделать немедленно, пока он еще в сознании, пока не стало плохо, дать ему активированный уголь. У меня в руках таблетки активированного угля. Дать уголь важнее всего. Важнее, чем вызывание рвоты. То есть, если вы понимаете, что рвоту вызвать не получится, даем уголь без рвоты. Но теперь фиксирую внимание всех. Потому что мы в такой специальной стране живем, где в одной таблетке угля 0,25 грамма. При острых отравлениях доза активированного угля, который должен получить ребенок, составляет, внимание, 1 грамм на 1 килограмм веса. Теперь, если у вас есть хоть какие-то математические способности, вы должны посчитать, что ребенок весом 10 килограмм должен сколько грамм получить? 10 грамм. А теперь давайте посчитаем, сколько это таблеток? 40. Понимаете? То есть ребенок, понимаете, весом 10 килограмм должен получить 40 вот таких таблеток. Теперь скажите, пожалуйста, для каких детей, для чьих детей, для каких взрослых выпускаются в Европе в 21 веке таблетки по 0,25? Вы понимаете? Я не понимаю. Но только знаете, чем это заканчивается? Тем, что прибегает мама, засовывает в ребенка две таблетки и считает, что она ему помогла и никуда не едет. Понимаете, да? Но с этих таблеток уплачены налоги государству, и на эти налоги содержатся органы, которые контролируют выпуск подобных таблеток. Так вот, я вам просто рассказываю, да, что уж коль вы аптечку домашнюю формируете, то купите, ну, хотя бы таблетки по 0,5 грамма. Ну, купите хотя бы 10 упаковок таких таблеток, чтобы они были в доме. Ну, естественно, пока вы засовываете активный уголь, пока вы выдавливаете 40 таблеток, превращаете их в порошок, засовываете в ребенка, вы, конечно, уже кто-то вызвал скорую помощь, или вы несетесь параллельно сами в ближайшую больницу. Евгений Олегович, в таком случае я вот просто знаю, что некоторые бабушки дают деточкам таблетки, говорят, возьми конфет, это конфетка, это... Потом дети ищут это и едят это. И у некоторых людей вообще таблетки находятся на уровне детского роста. Ну, они просто открывают. Это как раз то, о чем вы рассказываете, Луиза Васильевна. Это все должны знать, понимать. Это основные правила лекарственной безопасности. Вот, кстати, я накануне нашей программы попросил наших сотрудников зайти в аптеку. Вот флакончик с детским сиропом. Вот этот флакончик с детским сиропом, он продается в нашей стране. И он сделан правильно. То есть ни один ребенок этот флакончик открутить не может. Потому что для того, чтобы открутить, надо додуматься, что надо придавить и открутить, да? Вот этот флакончик с сиропом, он тоже сделан в нашей стране. И тут зайчик нарисован красивенький, да? И вы делаете его так вот. Ел бы и ел бы, понимаете, да? А это тоже разрешено к применению. И за это тоже налоги уплачены, понимаете, да? И мы это купили и принесли это в свой дом. Я понимаю, что там внутри такое, что оно вообще ничего не лечит, но факт в другом. Но это же продается. Опять-таки, когда мы купили вот это, то вместе с ним в упаковке лежит специальный мерный шприц, на котором написано количество миллилитров, сколько надо дать, или ложечка. А здесь ничего нет, здесь просто написано, дайте 10 миллилитров. Угу. А наша мама начинает думать, что такое 10 миллилитров. Это ж когда в школе там на уроке учили миллилитры, миллиграммы, никто же этого всего не помнит. Поэтому мама дает на глазочек. А чайная ложка это раз в день то, что надо. Это я к чему вам, собственно, рассказываю. Что отсюда начинается безопасность. Когда вот такая пробка, мы защищаемся от ребенка. Когда вот такой шприц, мы защищаемся от сильно активных мам. В любом случае... Есть четкие рекомендации все той же Всемирной организации здравоохранения. Все детские лекарства не должны по форме своей имитировать кондитерские изделия. То есть не может лекарство быть похоже на карамельку, конфетку и так далее. Это первое очевидное правило. Второе, что мы опять-таки должны с вами понимать, что мамы и папы должны знать место, где лекарства хранятся. И это место должно быть, конечно же, недоступно для детей и повыше, или закрываться. Но другой вопрос в том, что место это должно быть известно всем взрослым членам семьи, няням и так далее, и так далее. То есть это, собственно говоря, есть основы безопасности, которые в теме дети и лекарства чуть ли не на первом месте всегда. И, кстати, то, о чем вы сказали, это одна из самых распространенных ошибок, когда берут лекарства и говорят, вот конфетка, вот варенье, вот давайте лечиться. И потом дети хотят эти таблетки, эти варенья, чтобы лечиться. Тем не менее, я искренне всем все-таки советую. Ребят, никто никогда не знает, когда вам придется срочно давать детям лекарства. И вы можете столкнуться с ситуацией, когда ребенок, в принципе, не понимает, что это такое проглотить таблетку. Ну вот, не понимает. И, конечно, играть с детьми в больнице, в лекарства однозначно имеет смысл. Ребенка после там 3 лет научить проглотить таблетку, дав ему там изюминку, например, однозначно стоит. Это совершенно нормальная практика. Поэтому тренируйтесь до того, как придет необходимость действительно лечиться. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. А подскажите, вот если активированный уголь нужно много, есть ли альтернатива? Может быть, какое-то другое? Ну, есть более активные сорбенты. Но дело в том, что все современные инструкции во всем мире по неотложной помощи рассматривают лекарства, в эффективности которой никто не сомневается. Это активный уголь. Но выпускается он, как правило, в порошках, удобных для применения. Вот это главное. Поэтому это и надо иметь в доме. Опять-таки, я хочу вам сказать следующее. Цена активного угля, как правило, доступна любому. А очень часто современные дорогие сорбенты, они не более, как правило, эффективны. Ну а стоят они намного дороже. Так вот, я бы фиксировал внимание, что все-таки, если в доме есть дети, то купить активный уголь, превратить его заранее на кофемолке, например, в порошок, насыпать в герметичную баночку и держать в доме, это нормальная совершенно практика для нашей страны, пока его кто-то там где-то не превратит в порошок без вас. Понятно. И еще вот вопрос. У ребенка была респираторная вирусная инфекция, осложнение, попадаешь в стационар, и в стационаре, конечно же, назначат уколы делать. Ну. Да. Можно ли как-то с врачом поговорить на таблетированные формы? Либо, может быть, ну, ситуация есть, когда только нужна там, внутривенная. Ну, на самом деле, мы ведь очень много уже об этом говорили. На самом деле, реальных ситуаций, когда дети нуждаются в лечении уколами, тем более внутримышечными, возникают крайне редко. Вообще уколы внутримышечные – это наша практика. Причем более того, как только вы начнете разговаривать на эту тему с врачом, из вредности вам вместо 2 инъекций в сутки назначат 4, чтобы не было сильно умное. Это наша ментальность. Как только мама пытается отстаивать интересы своего ребенка, причем не с точки зрения собственной, а с точки зрения цивилизованной медицины, такая мама объявляется сильно умной, а сильно умных в нашей стране учат последние лет 300. Понимаете? Поэтому у нас чем дурнее, тем больше шансов. Это нормальная ситуация. Поэтому я все-таки фиксирую внимание. Проблема как раз детских лекарственных форм сплошь рядом в другом, в мире. У нас именно вот такая. Почему мы должны лечиться уколами, когда есть сладкий сироп? Проблема в других странах тоже другая, совсем другая. Дело в том, что, как правило, лекарство в виде сладкого сиропа в 3-4 раза дороже, чем аналогичное лекарство в таблетках. Понимаете? И во многих развивающихся странах, а мы в фармакологическом смысле однозначно развивающиеся, проблема другая. Родители не могут себе позволить купить лекарство в сиропе, но могут купить в таблетках, да? И тут возникают другие проблемы, как эту горькую таблетку засунуть, как не ошибиться с дозой и так далее. Я, тем не менее, еще раз, много уже раз об этом говорил, еще раз фиксирую внимание. Ребята, во всем мире цивилизованном никто не знает, что такое уколы в детские попы. Уколы в детские попы делаются крайне редко. Как правило, исключительно при вакцинации, да и то в бедро. И перед уколами обезболивают кожу. И так далее, и так далее. И считается, что если ребенок может глотать, то он лечится детскими лекарственными формами. А если он в таком тяжелом состоянии, что не может глотать, дышать и так далее, то он получает препараты внутривенно. Но как только он приходит в себя и может глотать, внутривенное введение заменяется использованием пероральных, то есть внутрь лекарственных форм. Это цивилизация. И я надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем. Более того, для этого надо всего-навсего добрая воля. Добрая воля того, кто принимает решение. Врачи в нашей стране, люди абсолютно подчиненные. И руководствуются врачи приказами Министерства здравоохранения. И как только там кто-то задумается не о фармакологическом бизнесе, а просто о детских попах, то количество уколов уменьшится многократно. На что мы надеемся, но пока мы только надеемся. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот был инцидент в кабинете вакцинации. От гепатита Б вакцинировали, то есть наметили уже на попу, я говорю, в бедро. Ой, в бедро или не в бедро? Ну, то есть... Растерялись, но я очень-очень попросила, замотивировала ее. Ну, в общем, сделали таки в бедро. И я понимаю, что такая практика постоянно, а другая медсестра, она не идет навстречу. Каким образом вообще можно влиять вот на место, так сказать, проведения? Вы понимаете, сплошь и рядом мы с вами оказываемся в ситуациях, когда вы задаете мне вопросы, от которых вот лично мне хочется рыдать. Вот стоя тут, понимаете, поверьте, вам тоже. Да? Я пытаюсь решить эти вопросы многие годы, я решить не могу. Существует приказ Министерства здравоохранения. Существует инструкция к вакцине. Существует позиция Всемирной организации здравоохранения. Вакцины детям первого года жизни должны вводиться в бедро. В попу нельзя. Это мир так решил. Ученые объяснили почему. Понимаете? Потому что у 5% детей, у 5% аномально расположен седалищный нерв. И он может травмироваться. Это раз. Потому что есть подкожно-жировая клетчатка достаточно большая в области попы, и вакцина оказывается в подкожной клетчатке, и это уменьшает не только эффективность вакцинации, да, но и увеличивает риск после инъекционных абсцессов и так далее. Поэтому надо в бедро. А медсестра, ей начхать на вас, на заводеление, на ВОЗ, на Минздрав, на инструкции. Как жить в стране, где может существовать медсестра, которая умнее всех вокруг? Здравствуйте, Евгения Викторовна. Такой вопрос. Уже эта тема была затронута. Вот если ребенку прописывают лекарство, а оно горькое, и он отказывается его напрочь пить, что делать? Ну, если речь идет о ребенке там, дошкольного возраста, которому назначено горькое лекарство, то эта ситуация к цивилизованной медицине никакого отношения не имеет. Если ребенку жизненно необходимо лекарство, то оно есть в детской лекарственной форме. Поэтому надо, по-видимому, попросить все-таки врача помочь вам выбрать нормальное лекарство. Тем не менее, мы должны знать некие нюансы. Например, максимальное количество вкусовых рецепторов находится на кончике языка, а на корне языка их меньше. Поэтому, когда мы даем лекарство, стараемся сразу капать его поглубже. Это первое. Второй очень эффективный способ, его трудно реализовать многим мамам, но суть его в следующем. Надо дать ребенку, если это возможно, поесть мороженое. Поверьте мне, при любом ОРЗ мороженое можно. Ничего в этом страшного нет. А при ангине тогда же способ лечения. Если ребенок поест мороженое или пососет кубики льда, например, замороженный фруктовый сок, то лед, контактирующий с языком, практически на некоторое время отключает вкусовые рецепторы. И если он пососет пару ледышек, понятно, то после этого он даже самое горькое лекарство проглотит и не заметит. Поэтому попробуйте такие методы. Тут самое сложное не в лекарстве. Трудно ребенку дать пососать кубики льда. Это вообще катастрофа. Спасибо. Легче наложить на себя руки сразу. Скажите, пожалуйста, а как быть с мазями? Они тоже есть детские, взрослые? Да, мази есть детские и взрослые. Это надо учитывать обязательно. Хотя бы потому, что через детскую кожу активные вещества намного активнее всасываются в кровь. Это надо знать. Но в любом случае, очень часто взрослые и детские мази, кремы имеют разные концентрации, разное количество процентов. На это надо обращать внимание обязательно. Спасибо. Самая вообще большая проблема в нашей стране по поводу взрослых и детских форм, она связана со свечами. Потому что сплошь и рядом там некое лекарство, там какие-нибудь свечи с глицерином или свечи с облепиховым маслом. Они вот есть во взрослой лекарственной форме. И то есть мы имеем дело с какой свечкой, там условно говоря, что если эту свечку попытаться засунуть в детскую попу, то попу жалко сразу, да. И тогда в нашей стране родители придумывают целые методики, и я их даже этому учу, как взять вот эту свечку, ее надо вытащить из холодильника, где она хранится, достать, и когда она нагреется, лезвием аккуратно разрезать, только, ребят, не поперек, а в длину, да, и тогда ее можно будет засунуть, не повредив детскую попу. Но в любом случае, когда вы покупаете ректальные суппозитории, обращаю ваше внимание на то, что они бывают взрослые и детские, вот это, например, детские, малюсенькие, их засунуть легко. Евгений Олегович, такой вопрос. Если все-таки самостоятельно не получается определить дозировку лекарства, кто может помочь в такой ситуации? А вы знаете, в такой ситуации вообще-то, если честно, нельзя расставаться с врачом. Вот я вам сразу скажу, у нас есть такая привычка, когда с нами говорит кто-то очень ученый, кивать головами и говорит «ага, ага, ага», а потом, когда доктор уходит, мы сидим и понятия не имеем, что «ага», где «ага». Так вот, я вас очень прошу. И, кстати, это один из вариантов, который, вот запомните мои слова, позволит нам очень серьезное множество проблем решить. Значит, если вашему ребенку назначено лекарство, то вы должны задать доктору множество вопросов, которые понятны вам. Суть этих вопросов. А. Доктор, честно скажите, а можно ли лечиться вообще без лекарств в данной ситуации? Для чего это лекарство? Как оно действует? Я должна купить лекарство именно под таким названием или есть его заменитель? Как его давать? Как долго его давать? Как оно связано с едой? Как оно связано с другими лекарствами? То есть все эти вопросы вы должны получить ответ. Доктор, подождите, что такое 5 миллиграмм? Это сколько? А теперь знаете, к чему все это приведет? К тому, что если по каждому лекарству вы зададите все эти вопросы, то вам никогда не назначат 10 лекарств. В следующий раз. Понимаете, да? Это правда. То в следующий раз вам назначат только 3. Понятно? Кстати, мой вам совет, еще раз фиксирую внимание. На это обращайте внимание, это очень важно. Если не рассматривать всякие местные лекарства, то есть капли. То есть я понимаю, что одному ребенку могут быть назначены капли в глаз, капли в нос и капли в ухо. Да? Еще что-нибудь полоскать горло. Так вот, если не рассматривать местные лекарства, то абсолютное большинство болезней, которые лечатся в домашних условиях, не нуждаются более чем в 3 лекарственных препаратах. И 3 это, как правило, много. Поэтому фиксирую внимание, если вам назначили больше 3 лекарств, начинайте вот по предложенной схеме активно задавать вопросы. У вас есть шансы, что в следующий раз назначат меньше. Хотя бы потому, что ответить на вопрос, как оно действует, по поводу гомеопатического, например, лекарства, врач не сможет точно. Спасибо большое. Доброе утро, доктор. Вот известное лекарство парацетамол, и в инструкции написано, что до 6 лет применять его нельзя, а иногда назначают даже новорожденным. Ну, на самом деле парацетамол можно назначать новорожденным, даже недоношенным новорожденным. Тем не менее, очень часто то, что написано в инструкции «нельзя», мамы неправильно понимают. Запись «нельзя» относится к конкретной лекарственной форме. То есть, если вы купили парацетамол в таблетках по 500 миллиграмм, то в инструкции может быть запись «парацетамол 500 противопоказан детям до 6 лет». То есть именно в такой дозе детям нельзя. То есть сплошь и рядом я фиксирую на этом внимание. Противопоказание распространяется не на лекарство, не на название лекарства, а на конкретную лекарственную форму. Спасибо. Итак, я прекрасно понимаю, что по поводу детей и лекарств всегда возникнет множество вопросов. И что бы я очень хотел, чтобы вот тот энтузиазм, который есть в массах, когда обсуждаются темы лечения лекарствами, присутствовал в массах, когда обсуждается тема лечения без лекарств. Потому что на самом деле, когда мы лечим детей, возможности нелекарственного лечения, как правило, намного больше, чем возможности лечения с лекарствами. Я уверен, вы сделали много правильных выводов. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.